Юрий в тот же год по наказу Мономаха ходил водою и сухим путем на волжских булгар и одерживал над ними победу, взяв большой полон и обеспечив безопасность Ростово-Суздальских земель. Властной рукой Владимир Мономах останавливал попытки Ярослава Святополчича вновь и вновь пробиться на Волынь. В 1121 году Ярослав напал с ляхами на Червень, но был отбит войсками Мономахова воеводы Фомы Ратиборовича. За это Фома получил от киевского князя в дар золотую цепь и гривну. В 1123 году Ярослав вторично пришел на Волынь, на этот раз при поддержке польских и венгерских войск. Но в коротком и кровопролитном бою под стенами Владимир-Волынского он был разбит войском Андрея Владимировича и погиб в этой сече. 70-летний Владимир Мономах, собравшись идти на помощь сыну, лишь дошел с киевским войском до реки Стира и повернул обратно. Уже 10 лет сидел Владимир Мономах на великокняжеском киевском столе, и к концу этого срока он, наконец, добился того, что вся Русь от Червеня до Вятических лесов, от северных новгородских Пятин до края Половецкого поля была безоговорочно послушна Киеву. Впервые за долгие века своей истории Русь имела единую военную силу, которая приходила в движение по мановению руки великого киевского князя. Поднимались в походы князья Черниговский, Новгород-Северский, Переяславский, Смоленский, Ростово-Суздальский, Владимир-Волынский, Теребовский и Перемышльский и другие помельче. И лишь Мономах знал, кому, куда и в какую очередь идти в поход, и кто из князей был нужнее в Половецком приграничье, а кто на юго-западных и западных рубежах, в короткий срок мог он собрать и огромную общерусскую рать. И рать эта была уже иной, чем во времена его отца и деда. Теперь основную часть войска составляли пешцы, простые вои-смерды и ремесленники, которые не раз уже доказали свою непреоборимую мощь в сечах с половцами. И трепетали враги Руси. Болеслав Польский и Стефан Венгерский не осмелились более вступить в борьбу с ней после гибели Ярослава Святополчича и были замирены Андреем. На севере и северо-западе признали силу Новгорода Чуть, Карела и Емь. Натиск булгар был остановлен волжским походом Юрия Владимировича. Византия торжественно встречала внуку Мономаха, жену Андроника Комнина, брата императора Иоанна. Все дальше на юг от русских границ откатывались донские половцы. Искали дружеских связей с Мономахом половцы приднепровские. Обновленные стояли по приднепровским речкам старые крепости. Продолжалось строительство новых крепостей по Удою и Остру. Русский натиск вглубь Половецкой степи опирался на мощную линию укреплений, а от стен крепостей вслед за русскими ратями все смелее и смелее шли в Половецкое поле земледельцы. Распахивали вековечную степь, ставили там свои погосты, а за ними тянулись ремесленники, всякий иной люд, и оживало дикое поле. Владимир Мономах вбирал в себя, в свою память, в свои заботы, всю эту огромную, такую стройную, такую зыбкую, постоянно меняющуюся и волнующуюся русскую жизнь. И она двигалась вместе с ним, под его началом, как огромная ладья посреди то спокойного, ласкового, мирного, то взволнованного, вздыбленного моря. Со временем менялся состав гребцов и кормчих, и снова продолжалась бесконечная борьба с людьми, которой он отдал всю жизнь при своем незлобивом сердце и созерцательной душе. Их нужно было мирить, сокрушать и снова мирить, уступать, отходить в сторону ради покоя на земле, ради собственного покоя, и снова входить в гущу смут и междоусобиц, когда уже не было другого выхода. Эта борьба затягивала его и иссушала. и не было сил вырваться из ее сетей, потому что только благодаря ей и благодаря свершившимся победам он достигал великих своих целей. И рядом с ним шли жена, дети,